Буровая скважина. В эпоху династии Хань, 202 до нашей эры, 220 нашей эры, китайцы бурили глубокие скважины для разработки месторождений и для других целей. Например, они использовали буровые вышки для поднятия жидкого рассола на поверхность по бамбуковым трубопроводам, что привело к появлению дистилляционных печей, в которых производилась соль. Сцены этого процесса изображены на кирпичном рельефе гробницы Хан в провинции Сычуань. Эти скважины достигали глубины 600 метров. А процесс бурения выглядел так. Несколько мужчин прыгали по брусу бурового долота, в то время как буровой инструмент вращался буйволами и быками. Кстати, этот же метод использовался много веков спустя, в 1860-е годы, для добычи нефти в Калифорнии.